мы поедем на Луну, вспашем землю, целину. Плясали то ли твист, то ли буги, то ли комаринскую, в целом некую джигу, вибрирующую жаждой счастья. Но жажду утоляли из трехлитровых банок со сморщенными этикетками Билла Митцне. И снова бросались в пляс. Попеременно играли то «Диксилент», то трио «Алла Асляби». Быстро темнело, зажгли костер. В пляске костра заметили вдруг Неллу Ахо в сопровождении двух московских молодцов-каскадеров. Все закричали «Ура, Нелли! Нелла, читай! Все, что хочешь, но читай!» Ее воздвигли на плоский камень, и она оттуда читала строфы из «Плохой весны». Среди гордин зимы, среди гордынь, сугробов, ледоколов, конькобежцев, он гнев весны претерпевал один, став жертвою ее причуд и бешенств. Ей на камень подавали напитки и шашлыки из лука и скумбрии. Напитки она проглатывала, от еды отказывалась. Ему давали пищи и питья, шептались меж собой, но не корили, за тем, что жутким будням их бытия он приходился праздником корриды. Вдруг в толпе замелькал Влад Вертикалов в сопровождении его парней. Все эти дни его таскало по всяким санаториям ЮБК, где он выступал перед отдыхающими ВПК и получал хорошие гонорары. Этими башлями он набил рюкзак и боялся, как бы не обрушиться в новый запой. Прискакал сюда в поисках Милки, а она опять пропала. «Ненадежный кадр, где ты?» — народ улыбался. «Да вот только что здесь была. Ты подожди, Влад, сейчас она спустится, как жар птица». А Нелла все читала. «Друзья мои! Мне минет 30 лет, увы, итог 30-летия скуден. Мой подвиг одиночества нелеп, и суд мой над собою безрассуден». В эти моменты Юст и Милка пробирались по темным аллеям Литфонда к его второсортной обители с удобным отдельным входом. Проскрипели под его телом доски крыльца. Ее узкие стопы прошелестели бесшумно. А к Нелли в этот момент на камень упруго вспрыгнул Влад Вертикалов, задребезжал гитарой. «Последнюю строфу «Плохой весны» поем вместе!» «Да знаешь ли ты, что петь, мой Влад, мой брат? Я все твое знаю, Нелла, ряд за рядом!» Он хлопнул ее по попке, а она оперлась на его плечо. И запели. «Затем свечу зажгу, перо возьму, судьбе моей воздам благодаренье, припомню эту бедную весну и напишу о ней стихотворенье». Буря восторга, вопли любви, трубы и банджо, сакс и кларнеты, барабан. Нелка приблизила к мужественному Владу свое детское лицо. «Если ты меня любишь, дружище Влад, то почему же ты меня не берешь? Потому что ты моя гениальная сестра». Юстас сел в свое единственное, быть может, еще волошинской поры разлапистое кресло и притянул Милку к себе на колени. Тоска проникала в комнату сквозь щель между дверью и полом. У них оставалось еще 5 дней, но обоим казалось, что за дверью косоротой кикиморой стоит немедленная разлука. Президент Фиц и премьер Фут сидели в палатке и при свете ручного фонарика пили чачу. «Но праздник-то, кажется, удался», — сказал Фут. «Да вообще все удалось», — сказал Фиц. «Все нормально». Все мальчики и девочки счастливы. Сезон демократии благополучно завершается. Тьфу-тьфу-тьфу, — сказал Фут. Он откинул полог палатки. На вершине кургана на фоне догорающего заката кучей силуэтов дергались танцоры —